Близнецам разрешалось бродить где угодно, и им вполне хватало общества друг друга. Один Уилл тосковал. Каждую ночь ему снился туннель. В конце стояла Салли и манила к себе. За ее спиной светилась радуга и виднелся чемпионский каштан. Моросил дождик, пахнувший лимонными постилками. Пробираясь через туннель, Уилл видел на стенах знакомые картины. Злорадную улыбку полночного китайца. Рут с жестянкой-зеркальцем. Вот Бак Куин правит колесницей, запряженной воющим псом. Вот капитан Виндзорского замка. Его влекут по волнам русалки в лифчиках из ярких пластмассовых раковин. Вот Айерс пляшет в штанах Гитлера, а Дигли с котом Геббельсом на плече вызывает духов. Но лишь только Уилл касался губ Салли, его вырывал из сна будильник и вопли радио. Резкие голоса, незнакомый выговор. Уилл начинал с нуля. Он снова иностранец. «Чем ты недоволен?» — спросила мама. «Ненавижу переезжать. Но ты же Ламент. Все Ламенты — путешественники. Все, кроме твоего дедушки. Я, наверное, в него пошел. Не может быть, — вырвалось у Джулии. Почему?» Джулия задумалась, зная, что нельзя открывать Уиллу правду. «Потому что он целыми днями просиживал в кресле». Уилл нахмурился. «Почему?» «Папа говорил, у него было слабое сердце. А на кого я похож?» «Ни на тебя, ни на папу, ни на близнецов. На кого же?» «Неважно, на кого, сынок», — Джулия обняла Уилла. «Но ты-то похож на свою маму», — послышался грустный ответ. «Сынок, ты особенный. Ты счастливый человек, путешественник, искатель, гражданин мира. Ты Ламент, понимаешь?» Уилла озадачил ответ матери. «Искренний и страстный, но неутешительный. Ламент — значит, вечный странник». «Где Чепмен Фэй?» В первый же рабочий день Говард узнал, что человек, пригласивший его в Америку, пропал. «То есть задерживается?» «Не совсем», — объяснил секретарь, — «он потерялся в море». Чепмен Фэй — основатель и вдохновитель компании Фэй Бернхарт, выпускающий устройства для НАСА, армии и медицинской промышленности. «Что за устройство?» «Технологии будущего», — говорилось в рекламных проспектах компании. «Чепмен Фэй, по всеобщему мнению, гений». В 15 лет он окончил школу, а в 20 защитил диссертацию по химическим технологиям. К 25 годам защитил еще 3 диссертации по китайской мифологии, квантовой физике и индейскому искусству. В 32 он возглавил научный центр в долине Напа, а к 38 рассчитывал построить космический корабль для полета на Марс. Ради этого и была создана компания Фэй Бернхарт. Но из-за нехватки средств Чепмен Фэй вынужден был сменить цель. Он решил спасти мир, пока жив, и изобрел несколько устройств, именно для этого и предназначенных. Пан Европа заинтересовалась одним изобретением Чепмена Фэя, составом, превращавшим пролитую нефть в радужное студенистое вещество, которое легко собирать с поверхности воды. Весь процесс назывался система Рапифлюкс. По совету Говарда Пан Европа купила у Фэй Бернхарт оборудование для своих спасательных судов. Говард проводил испытания системы в соленом водоеме под Саутгемптоном. Вместе с командой моряков торгового флота, дюжих парней с бычьими шеями, чьи лица были красны от пьянства и суровых ветров Северного моря. В разгар испытаний вошел щуплый человечек с ярко-синими глазами, густыми седыми волосами, стянутыми в хвостик на затылке, в длинном темно-зеленом пиджаке а-ля Джавахарлал Неру. Моряки сперва посмеивались при виде его наряда и прически, но едва он начал отдавать приказы, подчинились беспрекословно. После испытаний Чепмен угостил всех обедом в местном пабе. Там, за кружкой пива, Говард поведал ему о своей мечте оросить Сахару и об искусственном сердце, о котором думал с тех пор, как умер отец. Когда Говард поднялся из-за стола, Чепмен стиснул его руку и вместо прощания предложил работу. «Вы творческий человек», — сказал Чепмен Фэй. «Приезжайте работать ко мне в Америку». «То есть как?» — пропал в море. «Мы потеряли связь с его яхтой дней 5 назад. Не волнуйтесь, мистер Фэй гений. Он непременно объявится», — заверила секретарша. Говарду отвели кабинет вдвое больше Денхемского. 3 стены были из красного дерева, а одна стеклянная, с видом на японский садик с плакучими вишнями и пруд с золотыми рыбками и величавой голубой цаплей. Первые 3 дня Говард наклеивал ярлычки на папки и заполнял страховые и пенсионные анкеты. На 3-й день он забеспокоился. Компания Фэй Бернхарт располагалась в большом здании, специально задуманном для тишины и уединения. Подсмотреть, как работают другие, было невозможно. Каждый был занят своим делом, без болтовни в коридорах. Может быть, допускал Говард, в такой обстановке рождаются блестящие мысли, но до чего же тут одиноко? Не с кем было перемолвиться словом, пока однажды Говард не наткнулся на партнера Чепмена Дика Бернхарда, здоровяка со смеющимися глазами, ходившего на работу в марокканской джеллабе. Джеллаба, галабе, арабская национальная одежда, длинная просторная рубаха. «Чем мне заняться, пока не вернулся?»